Растирание. Понятие о приеме. Суть приема состоит в смещении или растяжении тканей в различных направлениях. При растирании массирующая рука должна сдвигать, смещать кожу, а не скользить по ней. Другими словами, растирание – это массаж глубже лежащих тканей через кожу. Физиологическое влияние. Смещение и растяжение тканей приводит к усилению кровообращения за счет расширения сосудов и ускорения кровотока. Температура кожи при этом повышается на 1,5-3 градуса. К тканям доставляется больше кислорода, питательных и биологически активных веществ. Быстрее удаляются продукты обмена, рассасываются затвердения, патологические отложения и скопление жидкости в тканях. Это действие растирания широко используется в лечебном и спортивном массаже. Растирание является основным приемом при массаже здоровых или больных суставов, при перегрузках, травмах и микротравмах, при которых нередко в области суставов возникают изменения, приводящие к уменьшению движений в суставах и их болезненности. Энергичное растирание повышает сократительную функцию и тонус мышц, увеличивает эластичность, подвижность тканей. Растирание снижает возбудимость центральной нервной системы при невритах и невралгиях. Глубокое растирание по ходу нервных стволов или в местах нервных окончаний уменьшает болевые ощущения. Разновидности приема. Первое. Растирание подушечками пальцев. Второе. Растирание основанием ладони. Третье. Растирание тыльной поверхностью сложенных в кулак пальцев. Четвертое. Растирание подушечкой отдельно большого, указательного или среднего пальца. Пятое. Растирание локтевым краем кисти. Растирание подушечками пальцев, благодаря их большой тактильной чувствительности, является основным приемом и самым сложным в техническом выполнении. Растирание подушечками пальцев бывает прямолинейное, круговое и спиралевидное. При выполнении приема кисть кладется на массируемую область так, чтобы создавалась хорошая опора для основания ладони, которая должна сохраняться на всем протяжении выполнения приема. Пальцы надо максимально расслабить, затем согнуть и разогнуть 4 пальца во всех межфаланговых суставах, одновременно сдвигая кожу на себя, а затем от себя. Пальцы не должны скользить, гладить кожу. Они как бы приклеены к ней. В момент сгибания давление подушечками пальцев на массируемую поверхность кожи увеличивается, а при разгибании уменьшается, и кисть массажиста продвигается по массируемой области в любом направлении, но чаще всего от себя. Так выполняется вариант прямолинейного растирания подушечками пальцев. Круговое растирание – это смещение кожи и глубже лежащих тканей в круговом направлении. Сила давления пальцев увеличивается по мере того, как они сгибаются, и концевые фаланги приобретают вертикальное по отношению к коже положение и уменьшается по мере того, как они разгибаются и приобретают горизонтальное положение. В этот момент пальцы медленно продвигаются по коже. Если к прямолинейному растиранию добавить еще круговое движение по максимальной окружности по поверхности массируемой области, как бы рисуется спираль одновременно со смещением кожи. Такая разновидность приема называется спиралевидным растиранием и является универсальной. Растирание выполняется, первое, одной рукой, при этом другая рука может поддерживать или фиксировать массируемую область тела, чтобы способствовать лучшему расслаблению мышц. Второе, двумя руками, причем движения выполняются обязательно попеременно с целью взаимокомпенсации растягиваемых участков массируемой кожи. Третье, с отягощением, когда одна рука принимает положение, обычное для растирания, а другая кладется сверху так, чтобы усилить давление пальцев руки, выполняющей массаж. Растирание подушечкой одного пальца применяется в основном при массаже кисти, стопы и небольших по объему мышц. Круговое – в области мелких суставов, в болевых точках. Растирание основанием ладони одной или двумя руками выполняют в прямолинейном, спиралевидном или круговом направлении. Это самый интенсивный прием. Его применяют на крупных мышечных пластах, спине, бедрах, ягодицах. При растирании тыльной поверхностью согнутых пальцев кисть кисти полусжимают в кулак и прижимают ее, их, к массируемой области средними фалангами четырех пальцев, опираясь при этом на большие пальцы. Прием широко используют для массажа практически всех частей тела. Растирание локтевым краем кисти. Чаще всего используют при массаже крупных суставов, краев лопаток и гребней подвздошных костей. Вспомогательные приемы растирания. К вспомогательным приемам относятся штрихование, строгание, граблеобразное и гребнеобразное растирание, пиление и пересекание, щипцеобразное растирание. Штрихование производят подушечками большого, указательного и среднего пальцев по отдельности или совместно указательным и средним пальцами, сложенными лопаткой. Пальцы, штрихующие ткани, должны быть выпрямленными и находиться под углом к массируемой поверхности, избегая скольжения по поверхности кожи и глубоко надавливая. Пальцы короткими, прямолинейными поступательными движениями, как бы подсекая, смещают подлежащие ткани в разных направлениях, добиваясь их размягчения, увеличения эластичности и подвижности. Под воздействием приемов штрихования быстро устраняются патологические уплотнения в коже и подкожной клетчатке, затвердение в мышцах, остаточные продукты воспаления. Штрихованием ликвидируют послеоперационные спайки, увеличивают растяжимость и эластичность тканей. Приемами штрихования можно оказывать возбуждающее влияние на нервно-мышечный аппарат и в то же время при определенном дозировании снижать возбудимость нервной системы и оказывать обезболивающее действие. Строгание выполняют одной или двумя руками. В последнем случае массирующие движения производят раздельно и последовательно, то есть одна рука следует за другой. Пальцы, сложенные вместе и максимально разогнутые в суставах, короткими поступательными движениями погружаются подушечками в ткани и быстрым надавливанием производят их растяжение и смещение. Такими приемами воздействуют на весь участок, подлежащий массированию. Строгание применяют при заболеваниях кожи, где показаны приемы растирания, и в то же время требуется исключить воздействие на ее пораженные участки. Также в области больших жировых отложений, например, на животе, ягодицах, бедрах. Строгание оказывает возбуждающее влияние на нервно-мышечную систему, поэтому его применяют для стимуляции и повышения тонуса мышц. Граблеобразное растирание производят подушечками широко расставленных пальцев. Используют этот прием при массаже волосистой части головы, межреберных промежутков. Кроме того, при массаже кожи, когда следует обходить пораженные участки, а также при массаже межкостных промежутков на тыльной стороне стопы или кисти. Гребнеобразное растирание производят костными выступами средних фаланг пальцев, сжатой в кулак кисти. Этот прием наиболее пригоден для растирания подошв, ладоней или толстых мышечных пластов, например, мышц спины, ягодиц. Пиление представляет собой прием, при котором растирание тканей проводят локтевым краем обеих кистей. При этом кисти, обращенные друг к другу ладонями, находятся на расстоянии 1-3 см и производят пилящие движения в противоположных направлениях. При пилении между ладонями должен образоваться валик из массируемых тканей, который следует смещать, избегая скольжения по поверхности кожи. применяют пиление на участках, где расположены большие мышечные пласты на спине, животе, бедрах. В этом случае старайтесь выполнять пиление по ходу мышечных волокон. Пересекание, пальцевое растирание, производит лучевым краем кисти при максимально отведенном большом пальце. Этот прием можно выполнять одной или двумя руками. При выполнении приема надавливают лучевым краем кисти одной руки, производят глубокое смещение подлежащих тканей короткими ритмичными движениями попеременно от себя в направлении указательного пальца и к себе в направлении большого пальца. При выполнении пересекания двумя руками кисти, обращенные друг к другу тыльными поверхностями, находятся на расстоянии 2-3 см и производят движение в противоположных направлениях. Пересекание применяют при массаже надплечий, конечностей, боковых поверхностей. Щипцеобразное растирание выполняют концами пальцев, сложенных в виде щипцов. Указательный и средний пальцы сложены вместе, а большой палец противопоставлен. Удобен этот прием для растирания краев стопы или кисти, мелких мышц и сухожилий. Для большей эффективности приема необходимо следующее. Первое. Направление поступательных движений при растирании определяется конфигурацией суставов и анатомической структурой связок, сухожилий и мышц, а также структурой патологических деформаций тканей, рубцы, спайки, сращения, стяжения. Второе. Сила давления при растирании тем больше, чем больше угол между кистью, пальцами и массируемой поверхностью. Третье. Растирание производится вдвое быстрее, чем поглаживание, до 100 движений в минуту. Четвертое. В целях достижения более тесного контакта с кожей не следует употреблять при выполнении приема растирания смазывающих веществ. Пятое. Во избежании усиления болей и повреждения кожных покровов не следует производить длительного растирания на одном и том же участке, не более 10 секунд. Шестое. Растирание необходимо комбинировать с поглаживанием, особенно в тех случаях, когда массированию подвергаются патологические отложения в тканях. Седьмое. При растирании массируемые части тела должны иметь прочную опору, так как при передвижении массируемого участка вместе с массирующей рукой нарушается контакт с кожей.